Глава 20. Мастер Армир тем временем густо утыкал меня проводами, будто на приеме у акупунктуриста, и кивнул технику. Тот послушно занялся регулировкой настроек. Жаль, я не разбираюсь в местной инженерии. Ждать начала экзекуции, не понимая даже, в какой момент она стартует, и не представляя, что последует за этим, было вдвойне страшно. Внутренне меня колотило, но на виду тело лежало смирно, не предавая. Уже хорошо. Я откашлялась и постаралась, чтобы голос сильно не дрожал. Умирать так с пользой. «И зачем мы вам?» Сделанным безразличием поинтересовалась я. Злодей, целый год планомерно отлавливавший один и тот же типаж приезжих, просто обязан иметь великую цель. И она, разумеется, стоила всех смертей и искалеченных сознаний. «Как зачем?» «Для моей фабрики, разумеется», — плотоядно ухмыльнулся мастер Армир. Он смотрел на меня, как на свежий, хорошо прожаренный кусок мяса, готовый к употреблению. «Огненный дар, знаете ли, дефицит? Особо королевской крови никогда не согласятся снизойти до плавки металла. А армирил поддается только магии, обычными печами его не взять». «Армирил?» Я поймала за хвост ускользающее воспоминание. Было что-то такое на приеме. Точно. Предприниматель говорил, что открыл месторождение нового металла. Похоже, скромно назвал в свою честь. Чего уж. То есть вы похищали всех этих людей ради их магии? Изумилась я. И снова покосилась на машину. Она притягивала мой взгляд как магнитом. Светились уже не только индикаторы, но и некоторые трубки. Мастер-настройщик деловито щелкал тумблерами и кнопками, поглощенный ответственной задачей. Из живого человека магию вытащить — это вам не лягушку трогать. Я содрогнулась. Роль подопытной зверушки пугала, и то, что я далеко не первая лежу на этом столе, совершенно не успокаивало. Может, в живых и останусь. Но что это будет за жизнь без части воспоминаний? И то не факт, что память мне сотрут выборочно, и я не останусь пускать слюни, как младенец. Ладенье говорил, и такие жертвы попадались. «Им все равно дар ни к чему», — отмахнулся мастер Армир, с жадностью поглядывая в сторону прибора. Ему явно не терпелось начать. «Тупые деревенщины, чьи бабушки или прабабушки имели счастье согрешить с кем-то из королевского рода. Так их магия хоть пользу принесет. Ты себе не представляешь, что можно выковать из армирила. Неуязвимые доспехи, несокрушимое оружие, прочнейшие решетки, которые удержат любую измененную тварь». Металлург прижмурился, воображая себе будущие шедевры. Я прикусила губу, удерживая рвущуюся обличающую речь. Смысл распинаться перед маньяком о ценности жизни и неприкосновенности личности. Только злить его лишний раз. Прикончит еще чего доброго. Лучше уж жить, хоть бы и идиоткой. Хотя, не знаю. «Готово, мастер Армир», — отчитался техник почтительно. «О, ну вот и началось. Только вот как выбраться, я так и не придумала. Как не выкручивала запястье, пролезать сквозь браслет оков ладони отказывались. Я даже была готова вывихнуть самой себе большой палец, как супергерои в фильмах. Только не знала как. Кожа на руках была скользкой от крови и ссадин, которую я сама себе организовала, выворачиваясь. И все равно зажимы прилегали слишком плотно, чтобы выдернуть кисть. Трубки на адской машине уже горели вовсю, из нескольких отверстий шел пар, а иглы, воткнутые в мое тело, раскалились, кажется, до бела. Кожу жгло. От боли у меня выступили на глазах слезы. От крика я пока что удерживалась, но вряд ли меня хватит надолго. Я девочка домашняя, меня спецназ к пыткам не готовил. «Запускай», — скомандовал металлург. Техник опустил громадный, чуть ли не в половину его роста, рычаг, машина загудела, а провода, воткнутые в меня, завибрировали. Не сдержавшись, я испустила истошный вопль. В крови разгорался огонь. Не тот приятный, согревающий и посылающий будоражащие волны желания по всему телу, а самый настоящий, после которого остаются в лучшем случае волдыри, а в худшем кучка пепла. От точек, где кожу пронзали иглы, по телу расползалась жидкая лава, испепелявшая изнутри все. «Даров тебе немного, но с паршивой овцы», — пробормотал недовольно мастер Армир, морщась и глядя на показания приборов. Я хотела крикнуть ему, чтобы отпустил, раз во мне всего капля огня, но не могла. Спазмом перехватило горло. Получалось только не членораздельно орать или мычать от боли. Неужели мои крохи магии при извлечении могут причинять такую адскую боль? Или это эффект от машины? Мыслить связно получалось с трудом. Я упорно цеплялась за действительность, пыталась сопротивляться, погасить нарастающий внутри пожар, но безуспешно. Техника оказалась сильнее человека. Машина безжалостно выкачивала из меня дар, и я чувствовала, как огонь сочится сквозь поры, прямо к тем точкам, в которых торчали иглы, и дальше. Меня одновременно жгло и знобило от холода. «Кажется, все», — мелькнула последняя сознательная мысль, и я превратилась в один сплошной комок боли. Грохот и треск ломающейся двери я почти не заметила. Сознание уплывало, но, к сожалению, не до конца, не позволяло избавиться от огненного кошмара. «Сейчас, сейчас», — забормотал над ухом знакомый голос. Я практически не воспринимала действительность. Любое движение усиливало боль в разы, и когда меня попытались поднять с ложа, смогла только глухо застонать. Внутренности продолжали гореть, но уже не так интенсивно. Скорее, как после ожога, когда все чешется и кожа облазит клочьями. «Смотри на меня», — потребовал голос. Держать глаза открытыми было сложно. Еще сложнее оказалось не закатывать их, а сфокусировать на лице говорившего. Меня обнимал Ладенье. Распахнув на себе рубашку, прижимал к груди и даже не морщился, хоть я и в самом деле горела, но не обугливалась. Огонь танцевал на поверхности моей кожи, не причиняя вреда. Ну, кроме психического. Да и Рону он тоже не вредил. Однако, судя по напряженному лицу мастера теней, приятно ему не было. «Девочка моя, как же ты меня напугала!» — шептал он, баюкая меня на коленях, как маленькую. Я подобрала ноги, вжимаясь в защитное тепло его тела и с облегчением отмечая, как последние всполохи моего пламени впитываются в ладенье. Прокашлялась, радостно сознавая, что снова владею телом, и оно почти не болит. «Я тоже испугалась, знаешь ли», — охрипшим после криков голосом пробормотала я. «Как ты меня нашел?» «Повезло», — лаконично отозвался он, мимолетно касаясь поцелуем виска. Зашуршала ткань. Дейрон приподнял меня, заворачивая во что-то теплое и мягкое. «Расслабься. Вот и умница. Не сопротивляйся, я убираю остатки магии, чтобы ты не сожгла тут все». Тихое бормотание над духом убаюкивало. Глаза снова закрылись, но в этот раз Ладенье не пытался меня разбудить. Наоборот, кажется, мастер теней намагичил что-то успокоительное, потому что меня неудержимо потянуло в сон, пусть я и сопротивлялась как могла. Дрема была неглубокой, нервной. Я все время всплывала на поверхность реальности, урывками отмечая происходящее. Меня несли на руках. Я прижималась ухом к груди, вдыхала ставший родным запах и снова проваливалась в забытье. Отданные резким голосом команды снова безжалостно выдергивали в действительность. Я сжималась в комок, готовясь к новой порции боли. Но ласковые руки, не выпускавшие все это время, сжимались плотнее, успокаивая и защищая от всего мира. Когда под спиной я ощутила прохладные простыни, то невольно вцепилась в обнимавшего меня мужчину, не желая отпускать. Тихий смешок согрел ухо, кровать скрипнула под немалым весом. Я подкатилась под бок Ладенье, уткнувшись носом ему в подмышку и чувствуя, как его руки притягивают меня ближе. От его прикосновения нервная дрожь, периодически сотрясавшая все тело, отступала, но совсем не уходила. Чувствую, мне еще долго будут сниться кошмары. Несмотря на пережитый ужас, спала я крепко и долго. Проснулась в полутемной спальне, первым делом рывком села в постели, чтобы убедиться, что не привязана и не под заклинанием. И тут же упала обратно с тихим стоном. Болело все. Чувство было, что меня лупили ногами, причем в сапогах с металлическими набойками. Глаза ныли и опухли, будто в них насыпался песок. Но открывались уже хорошо. Спальня была моя собственная, что не могло не радовать. Вообще, этим утром я находила все новые поводы для счастья. Уже то, что я осталась жива, было чудом из чудес. «Вы очнулись. Какое облегчение!» Прощебетала неожиданно громко в тишине спальни Малви. Она сидела в кресле у кровати и напряженно вглядывалась мне в лицо. «Как вы себя чувствуете?» «Как будто меня каток переехал», — честно ответила я. Прохрипела. Песок насыпался мне, похоже, не только в глаза, но и в горло. «А что такое каток?» «Впрочем, неважно. Мастер Ладенье сказал, как только очнетесь, послать за ним и за доктором. Я сейчас». И она сорвалась с кресла, готовая лично бежать за обоими сразу. «Долго я тут лежу?» Мой вопрос догнал ее уже у дверей. Малви обернулась и с сочувствием посмотрела на меня. «Так неделю уже». Горничная поспешила вниз рассказать всем желающим, что я пришла в себя. Я с усилием потерла виски, пытаясь унять головную боль. Тут бы массаж всего тела не помешал. Мои попытки справиться с мигренью прервал деликатный стук в дверь. Не дожидаясь ответа, в комнату деловито ворвался высокий худой мужчина в темном костюме с аккуратными усиками полоской и бородкой клинышком. «Доброго дня, как самочувствие, мастер здоровья Хатчинс, к вашим услугам!» — выпалил гость на одном дыхании. В два шага он пересек комнату и попытался ухватить меня за запястье. Я вывернулась в последний момент. Догадываюсь, что это врач, но что за бесцеремонность? «Руки!» — рявкнула я и закашлялась. Лекарь склонил голову на бок, разглядывая меня с научно-исследовательским интересом. «Мыли?» Судя по смешинкам, плясавшим в глазах медика, мою выходку оценили по достоинству. «Дэй был прав, вы весьма занимательная юная леди», — пробормотал он себе под нос и чуть громче добавил. «Разумеется, мыл. Ваша горничная весьма строго за этим проследила. Увлекайтесь этой новомодной теорией о болезнетворных организмах, содержащихся в грязи». «Свято в нее верую», — отрезала я, но больше не сопротивлялась, когда лекарь снова протянул руку и нащупал пульс на моем запястье. Кажется, мастер сделал что-то еще, потому что кожа там, где он ко мне прикасался, нестерпимо зачесалась. «Что вы делаете?» — уточнила я больше из любопытства. «Раз уж до меня допустили этого врача, значит, Ладенье ему доверяет и вреда он мне не причинит. Но знать, что он делает и что со мной будет, все же хочется». «Проверяю ваш дар», — благожелательно отозвался целитель. «В ближайшее время вы вряд ли сможете им пользоваться, но шансы на восстановление есть, и неплохие». «Я им никогда и не могла пользоваться, так что ничего не изменилось», — пробурчала я. Мастер Хатчинс промолчал, к чему-то прислушиваясь и прикладывая пальцы к разным точкам на моей руке и вдоль ключиц. «Не знаю, как дела обстояли раньше, могу сказать, что вижу сейчас», — резюмировал он. «Магические каналы достаточно широкие, чтобы позволить вам употреблять простейшие огненные заклинания. Раз вы с ними не знакомы, советую обратиться за помощью во дворец. Думаю, вам не откажут в наставнике. Только подождите пару недель, чтобы резерв восстановился полностью». Я молча хлопала глазами, пытаясь уложить в голове эту революционную идею. Кажется, вместо того, чтобы лишить меня магии, Армер каким-то образом изменил мое тело, подстраивая его под мой дар. Теперь я маг? Ну, почти. когда резерв восстановится, что бы это ни значило. Обалдеть. Даже не знаю, радоваться по этому поводу или огорчаться. Во дворце светиться, простите за невольный каламбур, со своим огненным даром мне не хотелось категорически. Вообще, лучше всего было бы уехать куда-нибудь в глушь уже сейчас. Но вряд ли мне это позволит. Насколько я помню процедуру расследования из своего мира, меня должны не раз допросить, потом будет суд, где придется свидетельствовать и прочая волокита. «Первый раз вижу человека, который не рад тому, что у него обнаружили дар», — задумчиво протянул целитель, а я поняла, что очень выразительно скривилась в тон мыслям. «Эх, не выйдет из меня шпиона». «Я не поэтому», — поспешно пояснила, чтобы не навлекать на себя новых подозрений. «Вот уж интерес со стороны целителя мне совершенно ни к чему. Прознает еще, что я из другого мира и потребует меня на опыты». Подумала, что впереди еще расследования и допросы, а у меня сил нет. «А при чем тут вы?» — с искренним недоумением поинтересовался мастер Хатчинс. «Суд уже состоялся, приговор вынесен, казни запланированы. Впрочем, об этом вам пусть лучше расскажет ваш покровитель». Лекарь поздоровался с переступившим порог комнаты Ладенье, попрощался и вышел, оставив меня в конец ошарашенной и абсолютно ничего не понимающий. Я, кажется, даже не ответила ничего на пожелание скорейшего выздоровления. Так была занята осмыслением новостей. То есть меня не будут таскать по инстанциям и допрашивать с лампой в лицо? Мастер теней подобрался к моей постели с опаской, будто в клетку к дикому зверю заходил. Медленно, плавным движением присел в ногах и уставился на меня со странным выражением лица. Я даже свое собственное ощупала, испугавшись, что остались шрамы или грязь. Вроде нет. «Прости меня, я чуть было не опоздал», — покаялся Ладенье, и его поведение получило объяснение. «Чувствует себя виноватым, значит. Правильно делает». Лучше так, чем начнет меня отчитывать, что я куда-то побежала ночью с малознакомым парнем. Сказать по правде, виноватой в этой ситуации скорее нужно чувствовать себя мне. Натворила дел, сама себя на блюдечке поднесла похитителям и даже на помощь не позвала. Ладенье же предупреждал, что не верит своему окружению, а я пропустила это замечание мимо ушей. Зря. Но чего уж теперь? Откинувшись на подушке, я постаралась принять вид болезненный и одухотворенный одновременно. «Прощаю», — прошептала, как на последнем издыхании, краем глаза посматривая на реакцию благодарной публики. Ладенье опустил глаза, избегая моего взгляда. «В конце концов, ты же меня и спас. Так что все хорошо, правда». Договаривала я уже нормальным тоном. Нашла его руку на покрывале, сжала крепкие холодные пальцы. Спас. Причем дважды. Так что грех мужика мучить совестью. «Так все-таки, как ты меня нашел?» — не сдержала я любопытства.